Глава 18. Интервью. Небольшая пьеса для очень большой аудитории. В чем мы маги и la raison d'être интервью? В том, что мы есть те, с кем мы общаемся, хотя бы и с помощью СМИ. Ныне уже покойный музыковед и телеведущий Святослав Белза, с которым я имел счастье дружить, как-то рассказал в телепередаче «Линии жизни», что после одного из интервью, которое он взял у оперной певицы Галины Вишневской, она ему заявила: «Слава, вы умеете так слушать, что я наговорила много лишнего. Вот ради этого лишнего и надо брать интервью, а до того основательно к ним готовиться». Как? Об этом я сейчас и хочу рассказать. Первое. Интервью. Самый сладкий для аудитории жанр журналистики. Я очень люблю писать диалоги. Об этой литературной форме, крайне редко используемой в журналистике, я расскажу в главе, посвященной авторскому стилю в журналистике, но очень не люблю брать интервью. Я взял их немало, несколько десятков. Только официальных, у президентов и глав правительств разных стран, больше 30. Не люблю я брать интервью по одной причине. Из-за того, что слишком часто оно доходит до страницы издания в искаженном виде. Причем чаще всего эти искажения — дело твоих собственных рук. Вот ты просто редактируешь неудачную, а потом и непонятную в письменном варианте фразу, а как она хорошо характеризует интервьюируемого. Здесь ты пожалел своего собеседника, вычеркнул место, где он продемонстрировал явную некомпетентность. Тут просто сократил, разговор-то был долгий, и целый тематический пласт ушел. В этом месте все оставил, но как же скучны эти банальности. А ты ведь сидишь над ними, жертвуя временем, в которое мог бы писать собственные статьи. Наконец, в официальных интервью, где почти все оговаривается заранее, промелькнет некоторое откровение, собеседник или, что даже важнее, позиция его страны, его правительства вдруг откроются с неожиданной стороны. Но именно это надо, соблюдая договоренность, выражаясь русским литературным языком XIX века, похерить, то есть перечеркнуть крест-накрест, буквой «Х». Впрочем, это мои личные пристрастия, не мешающие интервью, хорошему, конечно, оставаться самым сладким для аудитории жанром журналистики. В нем есть человеченка, причем и в высоком, и в плотском, если не плотоядном смысле этого слова. Второе. Определение жанра интервью. Напомню, что уже было сказано про интервью. Это информационный жанр, целью и содержанием которого является передача слов и мыслей значимого вообще или в контексте случившегося события человека, причем слов и мыслей, появившихся не спонтанно, а благодаря специально поставленным журналистам вопросам. Это удачная формулировка, не буду ее менять. Кстати, обращаю ваше внимание на финальный тезис данного определения. Третье. Интервью как подсобный жанр. Теперь остановимся на интервью подробнее. Прежде всего отмечу, что хотя в узком смысле этого термина под интервью понимаются прежде всего довольно пространные тексты, состоящие из вопросов, заданных известному человеку, и его ответов, гораздо чаще интервью используется как подсобный, служебный жанр при создании репортажей, реже информации и статей. Как правило, в этом случае интервью публикуется и оглашается в урезанном виде, а именно без публикации вопросов. Гласности придаются только ответы. Например, в ходе телерепортажа о заседании парламента журналист, рассказывая о том, какой скандал случился во время заседания, дает в эфир 2-3 высказывания разных участников скандала или его свидетелей. В информации, в которой сообщается о какой-либо аварии, среди прочего сказано: по мнению представителей милиции, виновником аварии, скорее всего, является Н. В данном случае не только не передается вопрос, ибо, во-первых, он очевиден, во-вторых, экономится объем информации, но не называется по имени тот, кому этот вопрос задан, главное в данном случае не его имя, а то, что он является специалистом по данной проблеме, экспертом, да и ответ передается не прямой, а косвенной речью. Или в статье, посвященной разбору политики президента, журналист пишет: «Недавно я имел возможность спросить президента, доволен ли он действиями правительства». Президент ответил, далее следует ответ. В последнем случае, учитывая важность лица, возможную эксклюзивность этого ответа, а следовательно, дальнейшую его цитируемость, важны максимально точные формулировки, прямо по диктофонной записи. А если цитируешь по памяти, то нужно быть уверенным, что президентская пресс-служба не дезавуирует эту информацию. Причем часто важна точная передача не только ответа, но и вопроса. Ибо ответ, будучи вырванным из контекста вопроса, может звучать иначе, чем предполагал отвечающий. Например, один и тот же ответ президента «нет, недоволен» имеет разный смысл, если он стал реакцией на два разных вопроса. Первый. Раньше вы всегда хвалили правительство, а его вчерашним решением вы довольны? Или второй. Прошло 100 дней со дня формирования правительства. Вы довольны его действиями за этот срок? Что объединяет все три приведенных примера? То, что и президент страны, и анонимный представитель милиции, и конкретные члены парламента выступают в качестве казуально интервьюируемых экспертов по какому-то вопросу, работа правительства, авария, скандал в Государственной Думе, а не тех лиц, у которых журналист берет интервью из-за интереса к ним самим. Четвертое. Журналисты берут интервью не только у знаменитостей. Очень часто, отвечая на вопрос, берут ли журналисты интервью у незнаменитых или неинтересных людей, студенты сходу говорят «нет». Это абсолютно неверно. Можно ли и нужно ли брать интервью, например, у дворника, и может ли оно представлять интерес для аудитории? Я с легкостью назову целых 6 случаев, когда на 2 эти вопроса нужно дать утвердительные ответы. При достаточном профессионализме журналиста, разумеется, ибо из людей, которые не привыкли давать интервью, вытягивать то интереснее, что они могут сказать, стоит большого труда и умения. Вот эти случаи. Первый. Если этот дворник работает на Красной площади или даже в самом Кремле. Правда, без разрешения спецслужб, кремлевский дворник интервью вряд ли даст. И в иных подобных местах. Второй. Если этот дворник первым оказался на месте громкого преступления. Третий. Если этот дворник победил на конкурсе «Лучший дворник страны». Четвертый. Если вы рассказываете в своем СМИ о разных профессиях, а данный дворник хорошо владеет секретами своего ремесла. Пятый. Если сын этого дворника стал чемпионом мира, неважно почему. Шестой. Если этот дворник на досуге сочиняет романы и победил в престижном литературном конкурсе. Это только 6 самых очевидных случаев, а есть и менее очевидные теоретически, но нередко встречающиеся практически. Журналист опрашивает простых людей об их отношении к тому или иному важному политическому событию. Журналист пишет материал о качестве снегоуборочной техники, готовится материал об изменениях климата, кто лучше человека, постоянно работающего на улице, может сказать что-то интересное по этому поводу. Или журналист пишет материал о том, как люди ведут себя на улице и так далее и тому подобное. Что, однако, характерно для всех этих интервью с незнаменитыми людьми? Вас, вслед за аудиторией, интересует не данный человек, а просто типаж из определенной социальной или профессиональной группы. Либо это достаточно случайный свидетель, очевидец, участник каких-то, безусловно, важных и интересных событий. Как говорится, на его месте мог бы оказаться любой. Либо, в лучшем случае, данный человек в чем-то, хотя бы в скромном ряду своих коллег, экзотичен. Пишет романы, сын его стал чемпионом, лучший в своем деле. Словом, повторяюсь, сам человек, тот, что имеет конкурентную судьбу и фамилию, вас и аудиторию в данных случаях мало интересует. Пятое. У кого чаще всего берут интервью? И журналистов, и публику часто, по большому счету, не очень-то интересуют сами по себе и известные публичные люди, особенно если вы знаете из прежнего опыта, насколько они неинтересны или насколько неинтересно говорят. Но так уж устроено общественное мнение, что статус личной известности, популярности тех или иных людей привлекает чрезмерный общественный, а следовательно, и журналистский интерес к ним. Одно из первейших следствий этого интереса, если не первое сегодня, заключается в том, что у них начинают брать интервью. Иногда, впрочем, общественный интерес в первую очередь ориентируется не на личную известность того или иного человека, а на исключительность его профессии, поста. Всегда брали и будут брать интервью президентов, премьер-министров, министров обороны и иностранных дел. Не было отбоя от СМИ, желающих взять интервью у первых космонавтов, пока эта профессия была пионерской и крайне редкой. Сейчас, когда космонавтика перестала быть экзотичной, общественные пристрастия сместились в сторону так называемой «попсы», думаю, есть космонавты, у которых никогда ни одно СМИ не брало ни одного более или менее развернутого интервью. И многие журналисты скорее станут расспрашивать о полетах на Марс какую-нибудь очередную поп-звезду, чем космонавта. Все стремятся взять интервью у разведчиков, представителей спецслужб, чем выше ранг, тем лучше, но и у рядовых с не меньшей охотой. Лакомый кусок — интервью, взятые у жен, детей, родителей, внучатых племянников, друзей детства и учителей известных людей. Наконец, у любого представителя публичной профессии гораздо больше шансов на интерес журналистов, чем у даже выдающихся представителей профессии непубличной — астронома, например. И, к сожалению, должен констатировать, что повышенный интерес публики и, соответственно, журналистов вызывают преступники всех мастей, особенно убийцы и насильники, а также носители иных аномальных и антисоциальных форм образа и стиля жизни. Сколь бы вы ни были умны и интересны, вы можете всю жизнь ходить по улицам в одежде, и ни разу вас не попытаются взять интервью. Но стоит вам однажды пройтись по улице голым, и особенно если вы объявите это актом концептуального искусства, как вам тут же примчатся желающие взять интервью журналиста не только из маргинальных, но даже и из вполне респектабельных СМИ. Шестое. Главное в интервью. Но, конечно, главное в интервью, как в жанре журналистики, это все-таки реализация с помощью специально подготовленных, удачно или нет, иное дело, вопросов интереса к известной, популярной, авторитетной или статусной личности, причем интереса, связанного как с тем, что сделало ее данную личность известной, популярной, авторитетной или статусной, так и с побочными темами. Личная жизнь, взаимоотношения с коллегами-конкурентами, вообще все, ибо считается, что любое мнение и о чем угодно, если это мнение известного человека, интересно публике. Напомню, что интервью — жанр, по сути, информационный. Ни вопросы журналиста и ни его ремарки, ни его оценки и комментарии к ответам интервьюируемого в первую очередь интересуют аудитории, а сами ответы. То есть журналист лишь информирует аудиторию о том, что сказал человек, у которого берется интервью. Это, с одной стороны, требует предельной четкости, ясности, лапидарности, то есть журнализма или умения владеть профессиональными навыками, ремеслом. Но, с другой стороны, в интервью ценится пространность, наличие нюансов, деталей, многоразовых заходов с одним и тем же вопросом, иначе сформулированным, ибо это очень литературный и очень психологический жанр. Любой осмысленный набор вопросов какому-то человеку и естественно полученные ответы — это, безусловно, психологический опыт, а в самых удачных попытках — и психологическое исследование. Хороший интервьюер — это и хороший литератор, и хороший психолог. Седьмое. Интервью как научный метод, другие жанры как научный. Я уже проводил сравнение журналистских жанров с литературными и буду продолжать указывать на этот параллелизм. Здесь же, применительно к интервью, не лишне сравнить журналистские жанры с методами работы в науке. Следующий пассаж, по логике, надо бы присовокупить к уже сказанному мной о журналистике и реальном знании. Но свободный ход мысли и данной аудиокниги сподобил меня обратиться к следующим ниже утверждениям именно здесь. Итак, информацию с элементами большого утрирования можно назвать кратким научным описанием некоего естественного или общественного феномена. Репортаж с описанием эксперимента, чаще всего с элементами собственной включенности в этот эксперимент. Интервью в чистом виде научный метод, широко используемый в социологии, педагогике, медицине, психологии, вплоть до психиатрии, политическом, политологическом прогнозировании. Статья, понятное дело, это формулирование изложения известных или вдруг открытые журналистам, пусть только для себя и для аудитории, законов общественного развития и их конкретных проявлений в жизни. Я очень люблю называть журналистику в первую очередь политическую, оперативной прикладной политологией. И очень часто, если, конечно, журналист профессионален, причем не только как журналист, но и как политолог, журналистика таковой и является. Восьмое. Интервью как драматургия. Теперь поговорим об интервью как о драматургическом произведении. Текст пьесы и текст интервью, что очевидно, очень похожи. Это сходство не только внешнее. Именно диалоги занимают большую часть пространства пьесы. Существенное отличие в том, что в интервью один и тот же человек, герой номер два, все время спрашивает, а другой, главный герой, герой номер один, все время отвечает. То есть интервью — несколько однобокая пьеса, сюжетно обедненная, мало героев, диалог неравноценен, нет иного действия, кроме как в самом разговоре. И все же солидное по объему и качественное интервью никогда не монотонно. В нем, помимо небольшого вступления, прелюдии, экспозиции, представления главного героя и часто описания места действия, то есть того, где происходит разговор и облика главного героя, и эпилога, обязательно наличествует завязка действия. самого разговора или главной темы этого разговора, развитие этого действия, его кульминация, наконец, развязка. Качественные интервью конфликтно, но чаще всего конфликтно не внешне, а внутренне. Второй герой, журналист, не может постоянно впрямую спорить с интервьюируемым главным героем, но все-таки спор, несогласие хотя бы временами должны присутствовать. Я мог бы еще долго распространяться об интервью как о драматургическом произведении, но ограничусь сказанным, а также советом всем, кто хочет посвятить себя этому жанру, подходить к нему с этой позиции. Успех обязательно будет, если, конечно, помимо желания есть и соответствующие способности. Нельзя, впрочем, забывать о том, что, как я многократно говорил, журналист не писатель. Он не может что-то просто сочинить или досочинить в интервью. Максимальное вмешательство для нагнетания драматизма — кое-что переставить местами в большом интервью. Главное же — уметь задать драматургию разговора своими вопросами и тем, как вы, журналист, ведете беседу. Все-таки у журналиста огромные преимущества. Своими вопросами он задает ритм, темп, часто стилистику, тематику и даже проблематику разговора. 9. Интервью как профессиональный метод получения информации. Может показаться, что интервью — очень легкий и даже легковесный жанр. Кстати, многие журналисты именно так к нему и относятся. Понятно, с чем связано это заблуждение. Ведя наши повседневные разговоры с членами семьи, друзьями, коллегами на работе, случайными знакомыми и так далее, мы постоянно фактически либо берем интервью, задавая вопросы и выслушивая ответы, либо даем его, отвечаем на чьи-то вопросы. Чему же здесь учиться? Чем овладевать? К чему специально готовиться? Да, все наше языковое бытие, по сути, постоянное, лишь изредка перерываемое монологами нашими собственными и чужими интервью. Но это лишь житейская обыденность, отнюдь не профессиональный способ получать с помощью специально сформулированных вопросов необходимую лично нам или широкой публике информацию и мнение. Между тем, интервью, как специальный метод получения информации, как я уже отметил выше, очень распространен, ибо очень эффективен во многих сферах науки и профессиональной деятельности. Наиболее широко этот метод используется в социологии и психологии, вплоть до психоанализа, если считать его наукой, но не только. Когда вы приходите на прием к врачу, он берет у вас интервью по поводу состояния вашего здоровья. Когда вы приходите с какой-нибудь тяжбой к чиновнику, он также берет у вас интервью относительно сути и деталей вашей просьбы, а вы у него — о том, как вам, не нарушая закона, добиться того, чего вы желаете. Даже устный экзамен в ВУЗе — это особый тип, причем строго регламентированный тематический интервью, которое преподаватель берет у студента. Специфика этого интервью, между прочим, состоит в том, что преподаватель и сам знает все ответы на вопросы, которые вам задает, но все-таки задает их, ибо в данном случае ему важно выяснить, что вы знаете о соответствующем предмете, а что не знаете. Я всегда стараюсь ободрить своих студентов перед экзаменами именно тем, что это не столько суровые и неприятные испытания, сколько первые в их жизни интервью. Соответственно, и относиться к ним нужно с гордостью, вдохновением и готовностью поразить интервьюера. Экзамен как особый вид интервью — это, конечно, очень интересная тема, но явно выходящая за границы моего учебника. А вот всем тем, кто намерен из всех журналистских жанров выбрать для себя в качестве основного и любимого интервью, я советую непременно познакомиться с описанием этого метода в учебниках социологии, психологии и психиатрии. Ничего, кроме пользы, это вам не принесет. Но при всем почтении к этим наукам и их методам, схожим с журналистскими, самым полезным в данном случае я считаю обращение к другой сфере, а именно криминалистике. Ибо самым близким к журналистскому интервью является, на мой взгляд, допрос. Один из основных методов получения нужной информации с ее последующей верификацией, в том числе и с помощью допросов других людей и очных ставок, то есть выяснение истины в практике правоохранительных органов от следствия до судебного процесса. Журналистское интервью, по сути своей, есть допрос, на который добровольно соглашается интервьюируемый. 10. Интервью как допрос. Да, я совершенно серьезно утверждаю, что журналист, желающий стать интервьюером высшего класса, должен изучить и соответствующие главы учебников криминалистики, памятуя, впрочем, о том, что реальный допрос, который ведет следователь, всегда несколько отличается от рекомендаций, даваемых учебниками и служебными инструкциями. В нем часто присутствуют и особые уловки, и элементы шантажа или даже легкого запугивания, и лесть, и игра на честолюбии и других слабостях или комплексах допрашиваемого. То есть как раз то, что почти всегда использует искусный интервьюер. Так или иначе, настоятельно рекомендую моим слушателям ознакомиться, например, с главой «Тактика допроса и очной ставки» из учебника криминалистики, по которому преподает на юридическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова. И уверяю, вы не только не пожалеете об этом, но, напротив, узнаете много такого, что вам пригодится в вашей журналистской практике. Я же процитирую здесь лишь одно из начальных утверждений из этой главы. При всей своей кажущейся простоте, допрос — это трудоемкое, сложное, многоплановое следственное действие, требующее от следователя высокой профессиональной подготовки и мастерства. Для его эффективного проведения следователю необходимо хорошо разбираться в психологии допрашиваемых, уметь устанавливать с ними правильные взаимоотношения, варьировать с учетом конкретной ситуации, личности допрашиваемого, имеющихся доказательства, различные тактические приемы и методы психологического воздействия. «Умри, Денис, лучше не скажешь». И не только о допросе, но и о журналистском интервью. Если бы все, кто идет брать интервью, так готовились к нему, как этот учебник рекомендует готовиться следователям к допросу, то средний уровень качества интервью, который публикуется прессой и показывается по телевидению, резко бы поднялся. Кстати, в журналистике давно уже стал популярен метод парного интервью, то есть такого, которое берут два журналиста. И называют его методом доброго и злого следователей, что прямо отсылает нас к практике следственных органов. Особенно популярен этот способ, так и хочется сказать, изъятие интервью на телевидении. Впрочем, метод доброго следователя и метод злого следователя чаще всего используются не в парном интервью с двумя интервьюерами, а в обычном. Просто в первом случае журналист, что сразу чувствуется, чрезмерно комплиментарен по отношению к интервьюируемому, а во втором — чрезмерно критичен. Это случай, так сказать, интервью с пристрастием, по аналогии с общеизвестным допросом с пристрастием. Конечно, интервью с пристрастием всегда более привлекательно для аудитории. Но если вы решили воспользоваться им, то не стоит забывать, что метод злого следователя эффективен лишь по отношению к тем интервьюируемым, которые находятся в какой-то зависимости, пусть временной. Например, их заклевала пресса, и есть необходимость как-то разъяснить свою позицию или свои действия широкой публике от журналиста. Интервьюируемый все-таки не подследственный, чаще всего даже не подозреваемый. В конечном счете, что, как правило, не учитывает аудитория, те, у кого берут интервью, имеют гораздо больше просьб о встрече от разных журналистов, чем данных согласий на подобные встречи. Так что очень часто оказывается, что скорее журналист зависит от интервьюируемого, нежели наоборот. Но, как показывает опыт, интервьюеру выгоднее всего играть по отношению к герою интервью роль не аллилуйщика и не злого следователя, а якобы беспристрастного скептика, то есть журналиста, единственная цель которого — выяснить истину, по причине чего и задает, даже вынужден задавать, неприятные вопросы, при полном уважении к собеседнику. Конечно, в этом всегда содержится изрядная доля лицедейства и лицемерия. Но работает. 11. Интервью на телевидении. В силу специфики телевидения, наличия видеоряда, прежде всего, телевизионное интервью позволяет, с одной стороны, гораздо точнее и богаче передавать и содержание, и лексические, и эмоциональные нюансы ответов интервьюируемого, а с другой, при недобросовестности либо злой воле интервьюера или редакции, фактически фальсифицировать или по меньшей мере опошлить смысл этих ответов при сохранении их внешней достоверности. Кроме того, виды и формы подачи интервью на телевидении гораздо разнообразнее и богаче, чем в прессе. Например, в последние годы набрало популярность телевизионные портретно-мемуарные интервью, лежащие в основе не только отдельных передач, но многосерийных, обычно до 4 серий, документальных телефильмов. Обо всем этом я подробно рассказываю в соответствующих параграфах лекции «Трансформация журналистских жанров на телевидении» и «Телеформаты, виды и жанры телепередач. Моей теории телевидения». 12. 6 правил интервьюера. А теперь я сформулирую 6 правил, соблюдение которых считаю обязательным для подготовки очень хорошего интервью. Не всегда ими удается в полной мере воспользоваться, все-таки журналистика — профессия суетная, цейтнотная, в темповом отношении рваная, ждать вдохновения чаще всего времени нет. Но если все-таки удается, результат превосходный. Да и если просто даже в интервью экспромте подсознательно ориентироваться на эти правила, эффект будет ощутимым. 12.1. Первое правило. Не берите интервью у того, кого любите, и у того, кого ненавидите, только у того, кто вам интересен при нейтральном в целом к нему отношении. Понятно, что нейтральный журналист относится к очень немногим, да и задание редакции может идти вразрез с тем, что я рекомендую. Но, думаю, мысль моя ясна. Нельзя идти на интервью с предубеждением к человеку, положительным или отрицательным, неважно. Смирите свои чувства хотя бы на 2-3 часа разговора. Иначе своей любовью или ненавистью, во втором случае, разумеется, скрытой от собеседника, вы просто исказите его образ, даже представленный его собственными ответами. 12.2. Второе правило. Составьте накануне встречи как минимум 20-30 вопросов к герою интервью. Если все, что вы хотите узнать, завершается на 5-м вопросе, дело плохо. Раз вам нечего спросить, значит, вы ничего не узнаете, разговор будет банальным. Правда, все 30 вопросов задать никогда не удается. Но зато вы уже мысленно прокрутили все варианты разговора, всю его тематику, все возможные повороты беседы, а то и спора. Такая подготовка позволит вам заранее предугадать, что в какой-то момент вы можете зайти туда, куда интервьюируемый, вероятно, и не собирался вас пускать. Но пустит, если вы постучитесь в эту дверь. А для этого и нужно знать, где эта дверь находится и в какой момент и с какой интенсивностью в нее нужно и можно постучать. Кроме того, лишние вопросы, самые небанальные, но, конечно, не высосанные из пальца, всплывая в памяти, часто помогают, когда… Первое. Собеседник отвечает очень содержательно, одним своим ответом покрывает сразу 3-4, в том числе и еще не заданных вами вопросы. Второе. Когда собеседник из-за банальности первых ваших вопросов начинает скучать и беседа проваливается. Третье. Когда собеседник очень популярен и часто дает интервью. В голове у него наезженная пластинка, он бойко оттараторивает ответы, которые давал не раз на ваши 10 вопросов, если их всего 10, разговор быстро заканчивается, и вроде бы достигнув желаемого, вы после расставания обнаруживаете, что абсолютно ничего нового в тексте взятого вами интервью нет. 12.3. Третье правило. Оно существует для совсем уж изощренных в этой работе. Не только подготовьте 20-30 вопросов к своему герою, но и сами письменно или хотя бы мысленно ответьте на них за интервьюируемого. Это поможет, во-первых, в реальном разговоре быстрее миновать все неизбежные банальности, вы уже будете знать ответы, а во-вторых, и это главное, в результате такой работы вы, скорее всего, откажетесь от 10-15 вопросов, ответы на которые и так известны или неинтересны, зато у вас появится десяток новых, действительно оригинальных вопросов, которыми вы, безусловно, заинтригуете интервьюируемого, чем, кстати, расположите его к себе. Я уверен, что на 60-80% удачное интервью — это результат вашей работы с вопросами. Никто и никогда не отвечает интересно на неинтересные ему лично вопросы. 12.4. Четвертое правило. Оно выведено давно и не мною. Проявляйте и демонстрируйте интерес к собеседнику, знание его жизни и деятельности, но не льстите. Наибольший интерес для большинства людей представляют они сами, а их симпатии к незнакомому человеку вспыхивают именно тогда, когда незнакомец, в данном случае журналист, демонстрирует, что он искренне и глубоко интересуется собеседником и знает о нем такое, что самому человеку приятно вспомнить. 12.5. Пятое правило. В ходе интервью не показывайте собеседнику ни чрезмерный для него уровень знания того, о чем вы говорите, ни собственную глупость. Первое вызывает раздражение, второе — насмешку. Относительно глупости. Я никого не хочу обидеть. Журналист не может знать всего, он, как известно, знает обо всем понемногу. Оттого каждый из нас часто оказывался в положении профана, которому нужно задать точный вопрос специалисту. Эти моменты надо чувствовать и уметь либо избегать их, либо ловким маневром преодолевать. Иной раз полезно откровенно сказать: «Извините, я не понял вашу мысль», а иной раз, напротив, сделать вид, что понял. Потом в редакции коллеги помогут разобраться. 12.6. Шестое правило. Бойся профессиональных интервьюируемых. 13. Типы профессиональных интервьюируемых. В связи с последним правилом я бы хотел особо поговорить о профессиональных интервьюируемых и перечислить их основные типы. Первый. Первый тип профессиональных интервьюируемых, которых надо не бояться, конечно, опасаться журналистам, это просто профессионалы, слишком хорошо знающие и свою профессию, и ее слабые стороны, вызывающие интерес у журналистов. Словом, профессионалы, умеющие давать убедительные ответы на самые, казалось бы, острые вопросы. Второй. Второй тип — Это люди, которые дают интервью десятками, для которых это часть их работы, причем даже не столько работы, сколько их личного пиара или саморекламы. Это большинство поп-звезд, даже тех, что горят всего несколько месяцев, и многие политики. Владимир Жириновский был ярчайшим примером последнего. Я до сих пор не читал ни одного интервью Жириновского, где бы он не сказал то, что хотел, а журналист получил бы от него хоть что-то сверх желания самого Владимира Вольфовича. Всех обыгрывает, всех, потому что и умен был, и хитер. Третий тип профессионального интервьюируемого — аферист. Этот тип легче всего показать на примере тоже ныне уже покойного Александра Лебедя. Злые языки утверждают, что в свое время он выучил почти наизусть сборник афоризмов Станислава Ежеляца и затем вполне сознательно и почти всегда к месту вставлял эти афоризмы как фразы собственного изобретения в свои интервью и особенно пресс-конференции, к которым всегда специально готовился. Я данную гипотезу не проверял, поэтому ничего такого утверждать не стану, но 2-3 раза в довольно приватной обстановке встречался с Лебедем и подолгу говорил с ним. Во-первых, это был человек, весьма далекий от своего привычного имиджа. Во-вторых, безусловно, не слишком уверенный в себе, а оттого внешне демонстративно самоуверенный. В-третьих, при личном общении никакими афоризмами он не сыпал. Четвертый тип профессионального интервьюируемого — это лица, занимающие официальные посты, прежде всего те, что предполагают право говорить от имени государственной власти в целом. По официальному протоколу это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Но и многие другие высшие чиновники, прежде всего представляющие силовые и специальные ведомства, фактически несут это бремя — говорить, давать интервью, не будучи свободными в своих высказываниях и эмоциях. Но посты постами, а занимают их живые люди. Ко многим можно найти подход, если хорошо знать их самих и политическую реальность. Кроме того, конечно, если человек чувствует себя уверенно в своей должности, он может позволить себе больше, чем другие. Да и демократические традиции уже довольно сильно привились в среде наших высокопоставленных лиц, дабы не ставить крест на официальном интервью, отнеся его к типу обреченно скучных. 13. Как брать интервью у глав государств и правительств? На повышенный уровень откровенности можно рассчитывать в беседе с тем политиком, которого ты хорошо знаешь и который знает тебя. Правило это имеет исключение. У меня, например, совершенно неожиданно получилось крайне интересное интервью с президентом Египта Хосни Мубараком, причем по его инициативе. Было это в конце 90-х годов. Разумеется, до встречи с Мубараком я очень мало знал о нем, а он, скорее всего, совсем ничего обо мне, хотя именно египетская сторона попросила, чтобы интервью у их президента взял непременно я. Мубарака совсем не смутило то, что я стал отходить от заранее согласованных вопросов. Он говорил свободно, остро, о чем, правда, я сам просил его в начале нашей встречи, критиковал Россию за ее уход с Ближнего Востока и из арабского мира в целом, а в конце разговора даже разрешил не визировать текст интервью в его пресс-службе, но попросил меня самого посмотреть, не слишком ли резок он был в своей критике Москвы. Чаще, конечно, интервью глав государств и правительств, зарубежных, исключая СНГ стран, идет по протоколу. С нашими, из СНГ, президентами и премьер-министрами, с теми, кого знаешь ты и кто знает тебя, в этом смысле гораздо легче и интереснее. Впрочем, многие и в России умеют, это умение, однако, нельзя отнести к разряду большого искусства, говорить, отвечая на любой вопрос журналиста, только то, что считают нужным, уходя даже и от сути вопроса. Такие политики, себя не считают особо профессиональными, давая интервью, помимо демонстрации своей открытости прессе, в сущности лишь проявляют приязнь к тому или иному журналисту или СМИ, которую он представляет, но ничего не дают аудитории. Интереснее, чисто журналистски, ибо политически интересно любое интервью высших должностных лиц государства, конечно, брать интервью у тех политиков, которые, в принципе, склонны к откровенности с тобой. Но и тут встречаются разные уровни открытости. В свое время президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, например, с которым у меня сложились очень хорошие, я бы даже сказал, дружеские отношения, избрал меня лично и независимую газету того периода в качестве трибуны для публичных обращений к российскому руководству и российской образованной публике. Это, естественно, почти всегда делало наши с ним беседы, а их было немало, острыми и интересными. Евгений Примаков, в бытность свою премьер-министром, а это всего 8 месяцев, дал всего лишь одно интервью российским печатным СМИ, а именно мне для независимой газеты. Но интервью не получилось очень интересным. Дело в том, что Евгений Примаков относится к тем политикам, которые, во-первых, исключительно осторожны в своих публичных выступлениях, за исключением форс-мажорных обстоятельств, а во-вторых, готовы лично, по-дружески рассказать тебе многое, но всегда дают понять, что большая часть сказанного не для печати. Это, кстати, тоже нужно ценить и никогда не злоупотреблять доверительностью отношений с большим политиком. Раз сказано это только для вас, так и должно быть. Тем более, что то, что говорится только тебе, иногда, впрочем, оно столь же доверительно говорится и другим, составляет ценнейший капитал эксклюзивных знаний политического журналиста. А вот президент Путин, несмотря на свою первую профессию, на мой взгляд, более чем откровенен в своих интервью. Особенно если следить за его эмоциями. Он не из тех, кто умеет или желает скрывать свое отношение к разным людям и к некоторым вопросам. Путин почти никогда, в отличие от многих других, не избегает ответа на острый вопрос по существу, если только вопрос для него не чрезвычайно неприятен. Это сразу видно по его лицу, и тут он может ответить очень резко и одновременно обтекаемо. В целом, интервью Путина, если он даже мало что сказал нового, никогда не пустые. Словом, идя на интервью, даже самое протокольное, всегда нужно ориентироваться на максимальную цель, дабы достичь хотя бы минимальной. Максимум — это постараться получить от интервьюируемого то, что он никогда раньше не говорил, а еще лучше — то, что и не хотел говорить. Иногда это удается. В таком случае случаются и крупные удачи, главным образом тогда, когда это нужно самому интервьюируемому. Все-таки хорошо известно, что язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли и маскировать свои действия. Посему добиться от политика в интервью чего-то нового, если только ему самому не нужно это новое высказать, практически невозможно. А вот от других известных, но закрытых от большинства журналистов людей, можно. При мастерстве интервьюера, разумеется. Вспомните Святослава Белзу, которого я упомянул в самом начале этой главы. 14. Не допускайте этих ошибок. В заключение, о трех самых распространенных ошибках, допускаемых вольно или невольно журналистами при работе в жанре интервью. Первое. Невольное или сознательное подыгрывание интервьюируемому. По неопытности из-за партийных и личных пристрастий или ввиду завороженности его славой или авторитетом. Второе. Неумение поставить острый или новый вопрос, когда сам интервьюируемый дает к этому повод и даже ждет такого вопроса. Третье. Полная передача инициативы в руки интервьюируемого. Следствие всех трех ошибок — пустые, неинтересные, банальные интервью. 15. Как отличить хорошее интервью от банального? Вот очень простой, но самый эффективный рецепт того, как отличить хорошее интервью от плохого. Возьмите текст опубликованного интервью, вырежьте из него ножницами все вопросы журналиста и прочтите то, что осталось. Если вы не почувствуете, что в тексте что-то потеряно, значит, журналист был просто не нужен. Хватило бы и бездушного диктофона.